Понимание и активизация сектора привлечения удачи и помощи в путешествиях. Северо-запад. Фэншуй, древнее китайское искусство организации пространства, многими используется для создания гармонии в жизни и привлечения удачи. Одним из ключевых аспектов фэншуй является работа с определенными секторами в вашем доме или офисе. Северо-западный сектор, согласно принципам фэншуй, символизирует небесных помощников и удачу в путешествиях. Чтобы активизировать этот сектор и привлечь положительные изменения, можно воспользоваться следующими рекомендациями. Сектор северо-запад. Элемент – большой металл, 3 грамма – цзянь. Этот сектор отвечает за небесных помощников, покровителей и путешествия. Северо-западный сектор ассоциируется с элементом большого металла и цветом металла, таким как белый, серый, металлический, золотой и светло-желтый. Эти цвета помогают усилить энергию этого сектора и способствуют привлечению удачи. Северо-запад также связан с жизненными аспектами, такими как вдохновение, божественное благословение, поддержка и путешествие, что делает его особенно важным для тех, кто стремится к новым горизонтам и возможностям. Если вы чувствуете себя одиноким, если вы думаете, что вы одни в этом мире, то фэншуй активация северо-западного сектора может помочь вам почувствовать себя любимчиками судьбы. Если вы никогда не выбирались дальше загородного дома своих родителей, а мечтаете о лазурном море и белом песчаном пляже, то активизация северо-западного сектора может сыграть совершенно чудесную роль для вас. Сегодня вы активизируете северо-западный сектор, а уже через некоторое время с удивлением обнаруживаете, что лежите на белом песчаном пляже у теплого моря и попиваете натуральный кокосовый сок, держа в руках свежий кокос. И это возможно. Использование цвета для активизации сектора. Чтобы активизировать северо-западный сектор, используйте следующие цвета. Белый – символ чистоты и новой жизни. Металлический серебряный – отражает силу и решительность, способствует контролю и мудрости. Серый – помогает в поиске баланса и стабильности. Светло-желтый – наполняет пространство энергией и жизнерадостностью. Золотой – привлекает энергию изобилия и радости. Создайте акценты с использованием этих цветов посредством декора. Например, подбирайте подушки, картины, посуду или текстиль в этих цветах. Убедитесь, что в этом секторе достаточно света, чтобы активировать позитивную энергию. Элементы для активизации. Элемент металла. Для активизации северо-западного сектора необходимо добавить элементы, связанные с металлом. Это могут быть металлические рамы, статуэтки или предметы из нержавеющей стали. Можно также использовать зеркала, так как они отражают и усиливают энергию. Элемент земли. Земля рождает металл. Следовательно, она очень полезна для северо-западного сектора. Вы можете использовать либо цвета земли, песочные, терракотовые, либо кристаллы, которые являются элементом Земли. Символы покровителей и путешествий. Помимо цвета и элементов, необходимо включить специфические символы фэншуй, способствующие проявлению в вашей жизни помощников, помощи небес, а также и путешествий. Это могут быть музыка ветра, универсальное средство, которая может быть названа настоящим аспирином фэншуй, как нельзя лучше подходит для активизации северо-западного сектора. Металлический колокольчик. Это младший брат музыки ветра. Если вам нужна помощь, позвоните в металлический колокольчик в северо-западном секторе, и вы увидите, что помощь придет. Фотографии. Так много людей, которые нас вдохновляют, и являются нашими духовными родителями. Поставьте фотографии или изображения, или иконы тех людей, святых, божеств, которые являются для вас идеалом. и они будут помогать вам. Карта мира или глобус символизирует новые возможности и путешествия. Календарь с изображениями вашей мечты. Визуализируйте ваши цели и желания через картинки мест, которые вы хотите посетить. В северо-западном секторе должно быть изображение идеального места для вашего отдыха или путешествия. Это должно быть именно ваше любимое место. Именно ваше сердце должно трепетать, когда вы смотрите на эту красивую картинку. Только тогда это сработает. Разместите перечисленные предметы в северо-западном секторе, чтобы усилить их энергетику. Уборка и порядок. Северо-западный сектор – это сектор, где нужно соблюдать идеальный порядок и чистоту. Именно так, потому что наши небесные покровители не могут ассоциироваться с беспорядком, пылью и хламом. Относитесь к северо-западному сектору как к вашему индивидуальному домашнему храму. Будет очень здорово, если вы разместите там все религиозные объекты, которые у вас есть. Отнеситесь очень серьезно к вопросу чистоты в северо-западном секторе. Уберите лишние предметы, старые вещи и мусор, так как они могут блокировать положительную энергию. Помните, что открытое, чистое пространство позволяет энергии свободно течь. Применение ароматов и музыки. Ароматы, такие как масла эвкалипта или лимона, могут помочь очистить пространство и наполнить его свежей энергией. Разбавьте ароматические масла водой и распылите их в северо-западном секторе. Музыка тоже играет важную роль в создании гармоничной атмосферы. Используйте успокаивающие звуки природы или мантры, чтобы наполнить пространство положительной энергией. Активизация северо-западного сектора по фэншуй – это мощный инструмент для привлечения удачи, вдохновения и получения помощи, особенно в сфере путешествий. Применение правильных цветов, элементов, символов фэншуй и ароматов поможет создать атмосферу, способствующую достижению ваших целей и осуществлению желаний. Не забывайте, что фэншуй – это прежде всего настройка на позитивное восприятие окружающего мира и обретение возможностей, которые он предлагает. Будьте открыты переменам, и пусть удача всегда сопутствует вам в ваших путешествиях по жизни. Мантры. Каждая мантра, которую вы читаете, уже является обращением к высшим силам. Поэтому вы можете выбрать любую мантру, которая резонирует с вами. Как правильно читать мантры? Северо-западный сектор – это самый лучший сектор для медитации и чтения молитв и мантр. Приведите пространство в чистое состояние. Желательно также принять душ, очистить свое физическое тело. Выпейте глоток воды, зажгите свечу или благовоние и начинайте читать мантру, которая вдохновляет вас и соответствует вашему сегодняшнему состоянию, вашему запросу к высшим силам. Первая мантра для Абсолюта. Ом Намо Бхагавате Васудевайя. Читать 9, 27, 108 раз. Эта мантра поможет вам достичь духовного просветления, дарует успех во всех начинаниях и поможет вам чувствовать себя избранным высшими силами. Второе. Мантра для получения божественного нектара счастья. Ом Шри Кришная, Говиндая, Кабиджая, Валахбхая, Намах. Если вы включите чтение этой мантры в свою постоянную практику, ваша жизнь перейдет на совершенно иное качество энергии. Вы почувствуете невероятную сладость божественного духовного нектара. Будете стремиться к образованию, мудрости, чистоте. Вы получите озарение, радость и счастье. Третье. Мантра для получения божественной помощи в преодолении всех жизненных препятствий. Ом Шри Рама, Джайя, Рама, Джайя, Джайя, Рама. Если вы будете читать эту мантру 108 раз, то она дарует вам легкость, умиротворение, наслаждение жизнью и совершенство во всех сферах вашей деятельности. Желаю вам насладиться невероятными плодами от практики данной мантры. Аффирмации для получения божественной помощи и поддержки. Вот несколько вдохновляющих аффирмаций, которые помогут вам наладить связь с небесной помощью и вашим высшим «Я», а также настроиться на достижение и успех в жизни. Аффирмации на тему помощи небес и высшего «Я». Первое. Я открыт, открыта для потока небесной энергии, которая направляет меня на путь успеха и счастья. Второе. Мое высшее «Я» поддерживает меня в каждом шаге, вдохновляя на смелость и действия. Третье. Я доверяю Вселенной и знаю, что каждое событие в моей жизни способствует моему росту и развитию. Четвертое. Я принимаю поддержку небесных сил и знаю, что они ведут меня к моим целям. Пятое. Мои мысли и действия соприкасаются с мудростью моего высшего «Я», поэтому я принимаю верные решения. Шестое. Каждый день я заполняю свою жизнь положительной энергией, которая привлекает успех и изобилие. Седьмое. Я способна справиться с любыми трудностями, и моя вера в помощь небес делает меня сильнее. Восьмое. Я созидаю свою реальность, опираясь на поддержку Вселенной и мудрость моего высшего «Я». Девятое. Я привлекаю удачу и позитивные возможности, поскольку я нахожусь на правильном пути. Десятое. Я благодарна за поддержку небес и те знаки, которые они посылают мне каждый день. Рекомендации по использованию аффирмаций. Повторяйте аффирмации ежедневно. Лучше всего делать это утром, сразу после пробуждения, чтобы начать день с позитивного настроя. Записывайте аффирмации. Записывание помогает закрепить позитивный настрой и хорошо освежить память. Визуализируйте успех. В момент произнесения аффирмации представляйте свои достижения и счастливые моменты, чтобы усилить эффект. Сочетайте с медитацией. Используйте аффирмации во время медитации, чтобы углубить связь с Высшим Я и Небесной помощью. Используйте аффирмации, и пусть они наполнят вашу жизнь уверенностью, удачей и гармонией. Мысли великих людей. Приведу несколько цитат великих людей о важности духовности и о связи человека с божественными силами. Первое. Махатма Ганди. «Счастье – это когда то, что вы думаете, что говорите и что вы делаете, находится в гармонии. Духовность – путь к этой гармонии, где мы можем соединиться с чем-то большим, чем мы сами». Второе. Мартин Лютер Кинг-младший. «Верить в Бога – значит верить в лучшее, что может предложить человек. Духовность учит нас, что мы связаны между собой и с высшими силами, которые направляют нас к правде и справедливости». Третье. Руми. «Внутри меня есть мир, в котором нет страха и печали. Связь с Божественным ведет к пониманию своей истинной природы и своего предназначения на земле». Четвертое. Элеонора Рузвельт. «Духовность – это не только вера в высшие силы, но и способность видеть Божественное в каждом человеке. Это вдохновляет нас действовать и изменять мир к лучшему». Пятое. Терри Пратчетт. «Мы все созданы из звездной пыли, и эта связь с космосом напоминает нам о нашем месте в мире. Духовность дает нам возможность ощутить это единство». Шестое. Винсент Ван Гог. «Я хочу быть как хорошо сложенный мост между божественным и человеческим, показывая, что небо и земля могут соединяться через искусство и истину». Связь с божественными силами и духовность являются фундаментальными аспектами жизни, которые помогают нам ориентироваться в сложностях бытия, Через внутреннюю работу, медитацию и благодаря фэн-шуй мы можем ощутить более глубокую связь с собой и с окружающим миром, что приносит мир, счастье и гармонию. Медитация о встрече с небесным духовным наставником и высшим Я. Подготовка к медитации. Найдите спокойное тихое место, где вас никто не побеспокоит. Удобно сядьте или лягте, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Позвольте своему телу расслабиться. Ощутите, как тяжесть уходит, а легкость наполняет вас. Освободите разум от повседневных мыслей и сосредоточьтесь на своем дыхании. Вдыхая, наполняйтесь спокойствием. Выдыхая, отпускайте все напряжения и заботы. Описание медитации. Представьте, что вы находитесь в красивом, спокойном месте. Это может быть лес, пляж, безмятежный природный пейзаж с ясным утренним небом или любое другое место, которое дарит вам ощущение уединения и гармонии. Позвольте себе ощутить все детали этого пространства – звуки, запахи, цвета. Сделайте несколько глубоких вдохов и почувствуйте, как вы погружаетесь внутрь себя. Вообразите, что над вами начинает светиться мягкий теплый свет. Это свет вашей духовной сущности, ваше Высшее Я. Он окутывает вас, погружая в состояние умиротворения и любви. С каждым вдохом вы чувствуете, как этот свет наполняет каждую клеточку вашего тела, исцеляя, наполняя энергией и мудростью. Теперь представьте, что вы находитесь в пространстве, где можете встретить своего небесного духовного наставника. Скажите про себя: «Я открываю свое сердце для встречи с моим высшим наставником». Возможно, вы увидите его в виде света, мудрой сущности или человека, который вызывает у вас доверие. Позвольте себе приветствовать этого наставника с любовью и уважением. Когда вы почувствуете его присутствие, задайте свой волнующий вопрос. Это может быть что-то, что вас беспокоит, или решение, которое вам нужно принять. Сформулируйте вопрос четко и с открытым сердцем. Позвольте своему наставнику ответить. Это может быть слово, образ, чувство или даже простой совет. Воспринимайте ответы не только разумом, но и сердцем. Не спешите с выводами. Просто слушайте и впитывайте мудрость, поступающую к вам. После того, как получили ответ, попросите вашего наставника благословить вас на дальнейший путь. Попросите о руководстве в принятии правильных решений, о защите и удаче в жизни. Почувствуйте, как свет охватывает вас, наполняя защитой и поддержкой. Напомните себе, что у вас всегда есть доступ к этому внутреннему источнику мудрости. Достаточно лишь обратиться к своему Высшему Я, когда вам потребуется поддержка или совет. Пусть ваше сердце будет открыто новым возможностям. Когда вы будете готовы, поблагодарите своего наставника за встречу и мудрость. Сделайте глубокий вдох и начните осознавать окружающее пространство. Легко пошевелите пальцами рук и ног, постепенно перемещая концентрацию в ваше тело. Когда будете готовы, откройте глаза. Постепенно возвращаясь к повседневной жизни, сохраняйте легкость и уверенность, зная, что вы всегда можете обратиться за помощью и советом к своему Высшему Я и Небесному Наставнику. Позвольте себе помнить о мудрости, которую вы получили, и о благословении, которое они даруют вам на вашем жизненном пути. Активизация всех секторов вашего дома. В завершении знакомства с секторами вашего дома познакомлю вас с мощной сакральной медитацией для активизации всех секторов вашего дома, для изменения жизни к лучшему и привлечения удачи во всем. Прежде чем приступить к этой медитации, необходимо провести процедуру очищения пространства дома с мантрами и благовониями, принять душ, сделать мудру гармонизации. Смотри часть 3, раздел, посвященный трем секретам. И 9 раз прочитать мантру. Гате, гате, поро гате, поро сом гате, бодхи сваха. Медитация. Активизируем духовную силу своего дома. Примите удобную позу. Расслабьтесь. Визуализируйте, что ваше тело наполнено приятным сияющим светом. Расслабьтесь еще больше. Визуализируйте, что в районе вашего солнечного сплетения у вас находится небольшой сияющий шар света. Почувствуйте его. Представьте, что этот сияющий шар света начинает менять свой цвет на золотой. Это сопровождается приятными ощущениями для вас. Постепенно золотой шар света начинает подниматься по вашему позвоночнику до уровня глаз. Позвольте сейчас этому шару превратиться в три. Два сияющих золотых шара находятся в области ваших глаз, а третий поднимается на уровень вашего третьего глаза. Представьте, что отныне вы проецируете три золотых луча в пространство. Направьте эти три золотых луча, которые исходят из ваших глаз и третьего глаза, по направлению к вашей восточной стене. Эта стена соответствует триграмме Джен. Представьте, что три золотых энергетических луча из ваших глаз рисуют триграмму Джен золотом на вашей стене. Затем вы наблюдаете, как из стены появляется один из китайских бессмертных. Фэншуй считается, что китайские бессмертные являются стражниками каждого направления и приносят удачу. Этот стражник восточного направления облачен в традиционную китайскую одежду приятного зеленого цвета. На груди у него сияет триграмма чжэнь, вышитая золотом. Этот бессмертный благословляет вас, ваш дом и вашу семью удачей и счастьем. Вы принимаете это благословение, а затем стражник исчезает в восточной стене. Триграмм чжэнь, сюнь, ли, кунь. Дуй, сянь, кань, гэнь в письме. Переведите ваше мысленное внимание на свою юго-восточную стену или сектор вашего дома. Представьте, что вы рисуете с помощью ваших золотых энергетических лучей триграмму сюнь на стене своего дома или просто в воздухе золотом. Из юго-восточной стены или сектора появляется китайский бессмертный, облаченный в роскошное пурпурное одеяние. На его груди золотом переливается триграмма сюнь. Бессмертный благословляет вас на богатство, изобилие и процветание. Ваш дом наполняет ци богатства. Ваш бизнес процветает. После чего бессмертный растворяется в воздухе и исчезает. Снова сконцентрируйте свое внимание на трех золотых энергетических сферах в области глаз и третьего глаза. Из этих сфер выходят золотые энергетические лучи, которые рисуют золотую триграмму Ли на вашей южной стене или секторе вашего дома. Из стены появляется китайский бессмертный, облаченный в красное традиционное шелковое китайское одеяние. На груди у него горит золотая триграмма Ли. Китайский бессмертный благословляет ваш путь к успеху и славе, открывая дороги для вашего доброго имени. Визуализируйте, как ваша слава растет, а ваше имя становится известным. После этого бессмертный растворяется в воздухе. Обратите свое мысленное внимание на юго-западную стену или сектор вашего дома. Направьте золотые энергетические лучи из своих глаз и третьего глаза и нарисуйте на юго-западной стене своего дома золотую триграмму кунь. Представьте, что из стены выходит китайский бессмертный, облаченный в традиционное китайское одеяние розового цвета. На груди у него горит золотая триграмма кунь. Бессмертный благословляет всех женщин в вашей семье, и молодых, и пожилых. Оно благословляет все ваши личные взаимоотношения, улучшает взаимопонимание в браке. Если вы одиноки, попросите бессмертного благословить вас на поиск своей половинки. Представьте, как вы воссоединяетесь со своим любимым человеком. благословив вас, бессмертный растворяется в воздухе. Переведите свое мысленное внимание на западную стену своего дома. Направьте золотые энергетические лучи из вашего третьего глаза и глаз на западную стену и нарисуйте там золотую триграмму Дуй. Из западной стены выходит китайский бессмертный, одетый в белую шелковую тунику. На груди у него золотая триграмма Дуй. Бессмертный благословляет вас, ваших детей и все ваши творческие планы и мысли. Он благословляет вас на успешную реализацию ваших жизненных проектов. У вас все получается. Ваши дети вас любят, уважают и развиваются гармонично. Благословив вас, бессмертный исчезает в воздухе. Направьте свое мысленное внимание на северо-западную стену или сектор вашего дома. Представьте, что своим вниманием и тремя энергетическими потоками вы рисуете на стене золотым цветом триграмму Тянь. Из стены появляется бессмертный, на котором серебряная шелковая туника. На груди у бессмертного горит золотым огнем триграмма Тянь. Бессмертный благословляет всех мужчин вашего дома, вашей семьи. Благословляет ваши отношения с мужем, партнером, сыном, а также направляет на вас благословение высших божественных сил. Сейчас вы можете попросить о том, о чем вы мечтаете. Благословив вас, бессмертный растворяется в воздухе. Затем три энергетических золотых луча сейчас рисуют золотую триграмму Кань на северной стене или секторе вашего дома. Из северной стены появляется китайский бессмертный, одетый в шелковую черную тунику. На груди у него сияет золотым огнем триграмма Кань. Бессмертный благословляет вашу карьеру, профессиональный рост, вашу работу и бизнес. Представьте, что благодаря благословению бессмертного вы достигаете высот в вашей карьере, о которых вы всегда мечтали. Представьте себя на пике профессионального успеха. Благословив вас, бессмертный исчезает в северном секторе. Переведите свое мысленное внимание на северо-восточный сектор вашего дома. Направьте туда три золотых энергетических луча и нарисуйте золотым цветом триграмму Гэнь. Из северо-восточной стены проявляется китайский бессмертный в шелковой тунике песочного цвета. В центре его груди золотым цветом горит триграмма Гэнь. Бессмертный излучает невероятную духовную силу и благословляет вас на обретение знаний, образования, достижение мудрости и зрелости. Он открывает ваш третий глаз, чтобы вы могли видеть больше, чем обычные люди, и понимать глубинную суть вещей. Благословив вас, бессмертный растворяется в воздухе. Побудьте еще некоторое время спокойным и расслабленным. Если вы заснули, то постепенно возвращайтесь к своему обычному состоянию. Медленно откройте глаза и улыбнитесь. Потянитесь всем телом и почувствуйте, что ваша жизнь отныне перешла на новый, более высокий уровень. Ваш дом благословен. Вы благословлены. Все области и сферы вашей жизни с этого момента наполнены божественным светом и также благословлены небесами. Запишите все мысли и идеи, которые пришли к вам во время этой чудодейственной медитации. Если вы почувствовали, что вам необходимо что-то сделать в своем доме, чтобы улучшить его энергию, сделайте это.